Глава 83. Сашка. Свой телефон я Нике не дал, несмотря на договоренность о посещении театра в четверг. Просто сказал, что приду на спектакль, билет электронный купил и все. Никаких телефонов. Я только недавно после внезапного объявления Ольки номер менял. Не хватает еще раз менять. Кто ее знает, эту Нику? Пока она ведет себя адекватно, но не факт, что так будет и дальше. Может, сохраняет до тех пор иллюзии на мой счет. Можно было бы, конечно, решить проблему радикально, повести себя по-хамски, чтобы Ника резко остыла, но на подобные финты у меня не было настроения. Всю неделю перезванивался с девчонками и с мамой. Марине не звонил, пусть отдохнет от меня, ей не повредит. Каждый день Вика и Даша спрашивали, когда я приеду и не получится ли раньше, я клятвенно обещал, что буду в пятницу. Потом, правда, вешал трубку и сомневался, может перенести на субботу? Иначе придется с ночевкой оставаться, напрягать родителей предоставлением мне отдельной комнаты. Не спать же с Мариной вместе. Нет, надо обосноваться где-то еще, чтобы лишний раз жену не напрягать, не раздражать и не заставлять думать, что я опять навязываюсь. Но обещание дочерям дороже наших с Мариной разборок. Так что пятница значит пятница. Но до пятницы еще надо было дожить. И в театр наведаться, посмотреть спектакль с Никой. Я немного прочитал про пьесу перед посещением, она была авторская, одного из режиссеров театра. Называлась «Спящая некрасавица. Старая сказка на новый лад». Краткая аннотация гласила: «Принц пришел за своей красавицей в заколдованный замок, но оказалось, что принцесса совсем даже не красавица». Больше ничего в описании не было, и я заинтересовался. Спектакль-то для взрослых, а не для детей. Значит, будет что-то нестандартное. На спектакль я приехал немного заранее. Не специально, просто так получилось. Думал, сяду спокойно в коридоре, кофе из автомата попью. Ника говорила, что у них там есть, но не вышло. Только показал билет и прошел внутрь, как ко мне подскочила сама Ника. Я даже ее не сразу узнал, в сценическом костюме-то. Если бы не волосы, может, и не узнал бы. Нос ей наклеили длинный, и лицо все размалевали почти под хохлому. «Привет, Саш!» Девушка широко улыбнулась и подхватила меня под локоть. «Пойдем, я покажу тебе наше закулисье». «Ох, боже!» Пробормотал я, разглядывая Никин образ. Единственное, что мне понравилось, платье. Белое такое, в греческом стиле, с завязками под грудью. Не знаю, носят ли такие платья принцессы, но Нике шло. «Это ты. Если бы не заговорила, я не догадался бы ни за что». «Так и должно быть», — закивала Ника радостно. «Потом ведь героиня красавицей становится. Увидишь, в общем. Пошли, пошли». Я послушно поплелся следом. Не отказывать же ей, аргументируя это желанием по-тупому посидеть в коридоре на скамеечке и кофе попить, потому что за рабочую неделю задолбался. Да и не только в работе дело, семейная ситуация умотала своей неоднозначностью. Так что устал я не столько физически, сколько морально. За кулисами оказалось интересно и весело. Ребята, актеры и остальные работники театра, среди которых я мог отличить только гримеров, потому что они занимались своим делом, смеялись и шутили, подбадривая друг друга. Все были молодые, как Ника. Самым старым оказался режиссер, но и то младше меня, мужик лет 35. Никто не поинтересовался, кем я Нике прихожусь, потому что она изначально представила меня как своего хорошего знакомого, за что я был ей благодарен. Никакого двусмысленного друг. Сказала бы друг, ушел бы нафиг из театра. Проведя меня по подсобным помещениям и познакомив с коллегами, Ника спохватилась, что вот-вот прозвенит звонок, и отпустила меня в зал. «Ты только не уходи, пожалуйста, пока впечатления не расскажешь», попросила она напоследок. «А то я до завтра не доживу. Выйдешь из зала и к нам. Вход я тебе показала». «А вдруг мне не понравится?» Пытался поддеть я Нику, но она фыркнула и настолько смешно вздернула свой приклеенный длинный нос, что я не выдержал и заржал в голос. «Понравится, понравится, уверена». Пообещав не уходить без отчета, я отправился в зал.